никакой другой чести, никакой другой утехи у меня нет. Это почетное мое положение, единственное, чем я обладаю. А ты? Ты ссоришься со мной из-за того, что я верна своему владыке, своему богу и неземному супругу, и пользуешься метафорами вопиющей нелепости». И, наклонившись, она закрыла лицо краем своей плаеной одежды. Военачальнику было больше, чем неприятно. Он просто дрожал от ужаса, просто похолодел, ибо все сокровенное, все, о чем предупредительно молчали, готово было самым страшным, самым убийственным образом выйти наружу. Со все еще раскинутыми по уступу скамьи руками, он, цепенея, отпрянул от плачущей и теперь в ужасе глядел на нее виновато смущенным взглядом. «Что будет?» — думал он. «Это невероятно, это неслыханно, и мой покой находится в величайшей опасности. Я зашел слишком далеко. Я выдвинул вперед оправданное свое себялюбие, но она его победила собственным себялюбием, причем победила не только в нашей беседе, но и в моем сердце, которая разбита ее речью, и где горе и сострадание смешаны с ужасом перед ее слезами. Да, я люблю ее. Я чувствую это, ужасаясь ее слезам. Хочу, чтобы она тоже это почувствовала, услыхав то, что я ей скажу». И, сняв руки с уступа, он наклонился к ней почти вплотную и не без боли сказал: «Теперь ты видишь, милый цветок, это явствует из твоих собственных слов. Напоминая мне нудные мысли пророка, ты разделяла их. Это на самом деле и твои мысли. И сердце твое с Бекнехонсом и против меня? Ведь ты же, не обинуясь, сказала мне прямо в лицо: я целиком принадлежу Амуну. Разве моя метафора была такой уж неверной? А что касается вкуса, то разве я виноват, что вкус ее для меня, для твоего супруга, так горек?» Она отняла от лица платье и взглянула на него. «Ты ревнуешь меня к Богу? К сокрытому?» — спросила она, и рот ее искривился. Ее глаза, самоцветы, в которых смешались презрение и слезы, были совсем рядом с его глазами и заглядывали в них так зло, что он испугался и быстро выпрямился. «Я должен уступить», — думал он. «Я зашел слишком далеко и должен на шаг другой отступить. Отступить ради мира, ради покоя в доме, которые неожиданно оказались в такой жестокой опасности». Как это они вдруг очутились под угрозой? Как случилось, что ей вдруг все предстало в таком ужасном свете? Казалось, все было так хорошо и устойчиво. И он вспомнил, что всегда, возвращаясь домой из дворца или из путешествия, он первым делом задавал встречавшему его управляющему один и тот же вопрос: все ли благополучно, весела ли госпожа, ибо тайное опасение за покой, достоинство и надежность дома, смутное сознание, что они висят на волоске, всегда жило в глубине его души, и при взгляде на злые, заплаканные глаза Эми, он понял, что оно всегда в нем жило, и что тихие его страхи могут каким-то ужасным образом оправдаться. «Нет», — сказал он, — «от этого я далек, и твое допущение, что я ревную тебя к Амуну, приходится решительно отклонить. Я прекрасно вижу разницу между твоим долгом перед сокрытым и долгом перед супругом, и поскольку мне показалось, что мое образное определение твоей близости к благородному Бекнехонсу тебе до некоторой степени неприятно, поскольку, Дарья, я всегда готов и только ищу случая тебя порадовать, я доставляю тебе это удовольствие и беру обратно свою метафору. Считай, что я не употребил ее, что она стерта со скрижали моих речей. Теперь ты довольна?»